Запись 33. Практически в лечении Аякаси никаких проблем нет. Ясусадо-сан, облаченный в белый халат, расхаживал кругами по своему кабинету на четвертом этаже, а мы, я, Мизучи и Агеха, внимали. Фактически из-за двойственной природы тела демона вся медицина сводится к ликвидации опасных последствий ранений. Остановить кровь, зашить или забинтовать раны, и все, остальное организм сделает сам. Дальше нужна только еда, причем более энергия, чем материя. Что интересно, чем сильнее приближается демон к биологическому прототипу, тем сильнее его потребность в материальной пище и слабее во внешнем источнике доступной маны. Однако, человеком Аякаси в полном смысле этого слова все равно не стать. Энергия продолжает повелевать материей, а не наоборот, как у человеческих магов. То есть, несмотря на всю свою мощь, ни один известный мне маг не перешагнул порог естественной длительности жизни человека. А даже самый человечный демон все еще способен на биологически недоступные прототипу реакции. Например, утрата конечности. При наличии энергии и пищи она просто отрастет снова. Долгое время считалось, что лекарства, в классическом понимании, Аякаси просто не нужны, они не подвержены болезням. А в случае травм не нужно подавлять воспаление или увеличивать стойкость организма к инфекциям. Таким образом, вся фармацевтика демонов была заточена на яды, от ослабляющих до летальных. Таких специалистов всегда были единицы. Фактически создается классический амулет, причем заточенный под конкретную... Ну ладно, пусть будет физиологию, энергетику и строение тела. Рекомый амулет в составе пищи или через рану внедряется в организм реципиента и начинает свою разрушительную работу, искажая энергетику. Скорее искусство и гениальный талант, чем наука. Определить степень перехода между сгустком энергии и биопрототипом не всегда можно достаточно однозначно. Те же они, например, могут двигать предметы и выглядеть как человек, а на разрез как картошка, однородное содержимое и ни намека на мышцы и ткани. Магия в силовом коконе, считай. Зачем вообще нужна материя? Только как накопитель. Очень неудобно было исследовать. Только разрежешь, и сразу распадаются. Добрый доктор искоса оглядел нас, убедился, что его оговорка впечатления не произвела, и, наконец, начал говорить по делу. Что касается беременности, фактически ситуация равнозначная с поддержкой структуры тела. Все запросы плода выполняются, можно сказать, автоматом. Пластичность физиологии тут играет на руку будущей матери. Мне неизвестно ни одного случая, когда у Аякаси были бы проблемы с вынашиванием и родами. Опасность для ребенка может представлять только серьезное ранение матери. Если организм демона решит, что плод оттягивает критически важные для выживания ресурсы, будет или выкидыш, или мать его просто усвоит. Ксо, идиот! Агеху аж передернуло, и она рефлекторно схватилась за живот. Я поспешил вскочить и обнять ее за плечи, взглядом надавив на врача. Я же говорю, беременность ничем, кроме ранения, не осложнить, даже не прервать без желания матери. И не подумал смущаться Аякаси. Можно нервничать, сколько влезет. Биохимия стресса, насколько она вообще у нас есть, просто не дойдет до плаценты. Я открыл рот, намереваясь дать отповедь на тему врачебной этики, и закрыл. Бесполезно. Это ж какую надо иметь репутацию, чтобы сами Аякаси выставили из скрытой деревни столь редкого специалиста? Не тогда, когда Нурарихён их сюда послал, а около 100 лет назад. Хоть убейся, но профессиональная этика – это не то, что должно быть прописано в кодексе. С другой стороны, немного пообщавшись с Ясусадо, я понимал, что при человеческой будущей матери он такого не ляпнет. Он же, мать его, профессионал. И вообще, с человеком, ну и не только с человеком, эффективно говорить можно только на его языке. Моя биохимия утверждает, что я должен защищать мать своего ребенка от всего, вне зависимости от того, насколько угроза реальна. Вежливо улыбнувшись, намекнул я. «Глупо спорить с биохимией», — кивнул врач Аякаси. Прошу прощения, моя оплошность. Амакава Дона, ваши скрывающие амулеты удивительны, но совершенно не дают почувствовать, с кем говоришь. Я только развел руками, мол, издержки статуса, что делать? Переходя к третьему вопросу, о действии быстрой настройки вообще и в фармакинетическом смысле воздействия в частности, ну что я могу сказать? Ваш эксперимент не имеет аналогов. По крайней мере, я про них ничего не слышал. Если ваша с уважаемой Мизучи теория верна... Да, ситуацию можно повторить не только с вашей способностью, чем бы она ни была. Как я и говорил, информация по клановой силе только в обмен на клановую присягу. Устало повторил я. Вы должны понимать, это не то, что можно разглашать без контроля. Клятва Амакава сама по себе любопытный факт, хмыкнул доктор Демонов. Если то, что они говорят, правда... Возможно, молодой человек, я все-таки решу провести эксперимент на себе. В любом случае, я тут ничем не могу помочь. Если говорить терминами современной медицины людей, я хирург, даже не терапевт. А вам нужен фармацевт, если такие еще остались в Японии. Слухи ходят, но я даже примерно не могу указать район, где искать. А если бы и мог, все равно не советовал бы высылать поисковую группу. Высокий шанс, что никто не вернется. Уж слишком профессия нервная. Ясно. Я переглянулся с Сидзукой и уточнил. А как насчет того, что у Мизучи и человека не может быть совместных детей? У меня таких сведений нет. Я вообще мало что могу сказать про водных демонов. Даже про пресноводных, если так можно выразиться. И тут дело не в удаленности биопрототипа Аякаси от млекопитающего. Мне достоверно известен случай беременности духа места. Куда уж дальше-то? Нет, все завязано на желание потомства и подстройку организма. Ладно, я понял, что единственный шанс получить хоть какой-то изначальный базис, чтобы не начинать исследование с нуля, это найти фармаколога-отравителя. Мило. Что ж, тогда давайте обсудим действия персонала больницы в случае чрезвычайной ситуации. Я вижу две таких. Первая. Одиночное критическое ранение. Патруль оказывает первую помощь и нужна скорая. Вторая – массовые проблемы со здоровьем, так сказать, нападение на город или стихийное бедствие. Здесь, боюсь, вам придется выйти в поле. Я чувствую, будто провалилась лет на 400 в прошлое. Аой Хирадо радостно взмахнула листком, полученным мной от Ясусаду. Нас в университете специально водили на экспозицию древней медицины. Обороты один в один. И начертания. Только что бумага современная. Он что, так и пишет кистью? У него целый письменный прибор на столе, знаешь ли. Сидзука закатила глаза. Аои действовала так на всех. Совершенно невозможно было соблюдать утонченное восточное чинопочитание и иерархию рядом с этой женщиной. Но хотя бы мне попытаться стоило. Аой-сан, вы уже освоились со своими новыми обязанностями? Проблемы, может быть, пожелания? Все прекрасно, Юта-кун. Абанадзава-сенсей меня целый час тем же вопросом пытал. Я, наверное, столько чая за раз никогда не выпивала. И отказаться неудобно. Все-таки такой врач. Безумно повезло, что здесь согласился работать такой непревзойденный авторитет в области офтальмологии. Женщина, поминутно всплескивая руками, принялась рассказывать о достижениях своего университетского преподавателя. Я переглянулся с Сидзукой. Наверное, у нас был одинаково глупый вид. Магия, шмагия. Назвать замечательным и заботливым 85-летнего глазного врача, действительного в прошлом хорошего прикладного ученого, которого за его замечательный характер выперли из Токио в Такамио. Вместо того, чтобы дать руководить профильным отделением в одном из госпиталей города, это нужно быть не просто ангелом, а ангелом-специалистом по прикладной доброте и глухим желательно. Шовинист, женоненавистник. По крайней мере, как специалиста, женщину-врача он категорически отказывается воспринимать. Язык острый, как скальпель. Надо сказать, что он умудрился вывести из себя Аю Канаме, достижение, которое на моей памяти никому не удавалось. Должность для старичка-бодрячка была скорее формальная, чем реальная. Все-таки у него был совсем не тот возраст, чтобы тащить воз проблем по организации работы частного стационара. И он это прекрасно понимал. Нет, надо отдать человеку должное. Дальше своего кабинета он в дела больницы не лез. В контракте его представительские обязанности были строго оговорены. Основное значение вывески для клиники он выполнял и так, беспроводным, так сказать, методом. И слава Каме Сама. Реально же все обязанности легли на плечи Аои. Но той, занимавшей схожую должность в сельской больнице, похоже, было не привыкать. Конечно, там под ее началом был неполный десяток человек, из которых кроме нее еще два врача, а остальные – младший медперсонал и водитель. А тут полный штат клиники был за сотню штатных единиц. Но сравните финансирование и снабжение. Кроме того, Хирадо была полностью в курсе ситуации. Ее мужем был один из заявленных в списке переселенцев инженеров Аякаси, так что с этой стороны проблем вроде бы не намечалось. «Твои способности удивительны, Сидзука-тян. Я сама смотрела швы после твоей обработки. Результат недельного лечения за несколько минут. Тебе обязательно нужно закончить медицинский факультет после школы. Непозволительно, чтобы такое чудо не было развито. Признаться, после общения с мужем я была уверена, что магическое лечение практически невозможно. И тут такой сюрприз. А диагностические задачи? Не знаешь, другие мезучи тоже так могут?» «Не знаю, знаешь ли», — как-то растерянно ответила богиня рек. «Никогда об этом не задумывалась. Меня мама научила». Семья Сидзуки была профессиональными врачами. Аккуратно пришлось продолжить мне за опять ушедшую в воспоминания после упоминания родственников змею. К сожалению, война между магами и Аякаси не делает скидок на профессию и личные качества. Именно это мы и пытаемся изменить здесь и сейчас. Да, война. Жутко звучит. Бррр. Я даже не представляла, что все так серьезно. На Хоккайдо Кагегакуре и старое поместье клана Джингуджи, напомнил я. Остров не такой большой. Северные причалы напичканы контрольной магией. Русская граница как-никак. Неразумные, асоциальные разумные, просто глупые аякаси, там долго не живут. Проблемы никому не нужны. Здесь, в Такаме, мы тоже поддерживаем безопасность на уровне. Но за городом я не смогу дать вашему мужу гарантии безопасности. По крайней мере, тут есть возможность для развития. Аой ободряюще улыбнулась. У меня голова кружится после демонстрации Сидзуки-тян. Это настоящий прорыв в медицине. Если удастся превратить феномен хотя бы в методику, даже без понимания, смело можно вписывать свою фамилию следом за Флемингом. А ты уж постарайся, Ютакун. Примечание. Александр Флеминг первым выделил антибиотик пенициллин из плесневых грибов. Скорее, я должен сказать это вам, Аой-сан. Дерзайте. Увы, но я реально оцениваю способности. Организовать работу еще могу, но наука точно не мое. Мне 12 лет, и я учусь в младшей школе. И меня зовут не Мартис Ю. Еще раз обратил внимание на ситуацию я. Я не могу заниматься сразу всем и быть во всех местах. Ты в 12 лет глава старого клана магов-экзорцистов, и у тебя под контролем миллионный город и почти 200 аякаси. Так что не нужно прибедняться. И потом. У тебя есть огромное преимущество передо мной и другими так называемыми взрослыми людьми. Это какое же? Ютакун, ты что, мангу не читал никогда? Делано удивилась врач. Обычный японский школьник. Кто может быть круче?